«Успокойтесь», — сказал Гибс. «Со Стейнером все будет в порядке, да и Клейборн, вероятно, выкарабкается. А вам не стоит торопиться в суд, потому что теперь у вас в запасе есть целый день. Если вы хотите задать мне вопросы, я в полном вашем распоряжении». Эми успокоилась достаточно, чтобы сделать еще один глоток кофе, и хотя совсем непринужденно она себя не чувствовала, сказанное им отчасти сняло тяжесть с ее души. Она поспешила воспользоваться его предложением. «Как давно вы издаете газету?» — спросила она. 9 лет, а что?» «Интересно, сохранился ли у вас архив? Может быть, у вас есть какие-нибудь материалы 30-летней давности?» «Насколько я знаю, нет». Гипс улыбнулся. «Поверьте мне, я уже смотрел. Кроме того, расспрашивал, пытаясь выяснить, не сохранил ли кто постарше экземпляры, относящиеся к тому времени. Но даже если у кого и есть что-либо, они в этом не признались. Местные жители не хотели тогда говорить о Нормане Бейтсе, и, скорее всего, читать о нем тоже не захотели. Большинство из них, кажется, и подробностей не знает». Он подался вперед. «А вам это зачем нужно?» «Потому что он стал своего рода символом», — сказала она. «В некотором смысле сегодня он живее, чем 30 лет назад. Или все дело в том, что мы стали обществом насилия?» «Думаю, оно всегда было таким», — возразил Гибс. «Разница в том, что сейчас мы начинаем признавать это. Но нам еще предстоит проделать долгий путь. Люди заблуждаются, думая, что, читая об этом или видят на экране, они имеют дело с реальностью. На самом деле все это отобрано заранее. Притом мы закрываем глаза на насилие в его самых грубых и обыденных формах. Забой скота и птицы, смерть на дорогах, уличную преступность». Гипс покачал головой. «Да кто я такой, чтобы ораторствовать? Ведь это вы написали об этом книгу?» Эми кивнула. «Да, я занялась историей Бонни и Уолтон, чтобы понять путь, каким образом грязная жизнь проститутки привела ее к совершению серии хладнокровных убийств. Но в итоге получилась книга скорее о ее клиентах, чем о ней самой. Когда я изучил их биографии, мне показалось, что все они стали жертвами общества раньше, чем жертвами убийства. Выяснилось, что двое из них — откровенные подростки, которым захотелось узнать, что такое изощренный секс. Все равно, если бы они экспериментировали с самодельным наркотиком, разочаровавшись в травке». Хан Гибс поднял брови. «Довольно замысловатое описание», — заметил он. «Подловили меня». Эми улыбнулась. «Это почти точная цитата из моей книги. Обычно я так не говорю». «Почему?» «Некому слушать. Наверное, поэтому». «Я готов вас послушать». Гибс потянулся к чашке с кофе. «Вы говорили о клиентах». «Все, что им было нужно, это небольшое развлечение на стороне, чтобы как-то разнообразить монотонность своего серого существования. Применительно к троим мужчинам среднего возраста существование можно заменить словом «брак». Они не искали какого-то необычного секса, насколько мне удалось узнать, сексом вообще был не особенно и нужен. Немного разговора, немного сочувствия, возможность некоторое время побыть в центре чего-то, пускай деланного внимания. Вот за что они платили деньги. Но получали ли они куда больше, чем рассчитывали получить? Грустно. Согласен. Гипс допил кофе и поставил чашку на блюдце. Рад, что вы не рассуждаете, как феминистка. Я верю в равноправие, сказала она. Но это означает, что нужно учитывать две стороны проблемы. Бонни и Уолтон, несомненно, тоже жертва. Какие-то обстоятельства в начале жизненного пути вынудили ее заняться проституцией. А проституция привела к умственному расстройству. Можно сказать, что ее душа, так же, как и тело, была прикована к постели. «Можно. И вы только что это сказали». Гипс улыбнулся. «Мне почему-то кажется, что это цитата из вашей книги». «Верно». Эми заглянула в блокнот, потом продолжала. «Но к чему я все это? Будь у нас все факты, возможно, выяснилось бы, что и Норман Бейтс жертва». Гипс кивнул. «Проблема в том, что в округе осталось немного людей, которые его знали». «А те, кто знал, были знакомы с ним очень недолго», — сказала Эми. Арбогаст, детектив, нанятый страховой компанией, вероятно, общался с Норманом всего несколько минут. В случае с Крейн речь, по-видимому, может идти о нескольких часах, но определенно ничего утверждать, конечно, нельзя. Ее сестра умерла. Сэм Лумис умер. Шерифа Чамберса и его жены тоже больше нет. Кажется, не осталось никого, кто имел бы непосредственное отношение к делу. Я рассчитывала на доктора Стейнера и на Клейборна, но, похоже, с ними придется подождать. А между тем... Что между тем? У меня есть второй список. Эми раскрыла свой блокнот. Человек, ответственный за воссоздание дома и мотеля. Отто Рэмсбах. Было бы неплохо, если бы узнали, к чему все это. А вы не знаете? Не очень много. Гипс пожал плечами. Возможно, вам удастся выведать у него больше, чем удалось мне. Вы привлекательнее. Эми проигнорировала намек. И, конечно, это был намек. Для нее удовольствие заканчивалось вместе с завтраком. Это была деловая встреча. Есть еще некий доктор Роусон, а также Боб Питерсон, и, конечно, я хочу поговорить с шерифом. Тогда чего же мы ждем? Я благодарна вам за эти слова, мистер Гибс, но право. Мне не хотелось бы доставлять вам хлопоты. Иначе говоря, мне лучше помалкивать, если я буду рядом с вами, так? Гибс кивнул. Хорошо, обещаю. Он повернулся, чтобы подозвать официантку и расплатиться, но из-за его спины как раз вытянулась ее костлявая рука и положила счет на столик. — Спасибо, Милли, — сказал Гибс. Он оставил ей на чай, расплатился у кассы и провел Эми через холл к выходу. Когда они вышли на улицу, Гибс замедлил шаг. — Не возражаете, если мы пройдемся немного? — спросил он. — Все те из вашего списка, кого вы перечислили, обитают не далее, чем в трех кварталах отсюда. Это одна из приятных сторон проживания в маленьком городке. По правде говоря, не могу вспомнить никакой другой. Первую остановку они сделали возле офиса с выставочным залом компании «Рэмсбах Фарм Имплементс». Так, во всяком случае, гласила вывеска. И Эми едва ли могла это оспорить, поскольку ее взору предстала модель трактора на платформе за стеклом витрины. Офис Отто Рэмсбаха находился слева от входа, всего в нескольких шагах от двери. Гибс придержал дверь, пропуская Эми вперед, потом двинулся следом за ней. Они остановились возле стола с пишущей машинкой, за которым сидела секретарша, блондинка, как решила Эми, того же возраста, что и она сама. Секретарша подняла голову и вопросительно посмотрела на них, но, узнав Гибса, расплылась в улыбке. «Привет, Дорис», — сказал он. «Дорис Хантли, Амелия Хайнс», — кивнув сначала в одну, потом в другую сторону, — продолжил он. «Ведь вас зовут Амелия?» — Эми кивнула. «Рады познакомиться с вами, мисс Хантли». Прежде чем секретарша успела ответить, раздался звучный голос Гибса. «Мисс Хайнс лишь вчера прибыла вечером в наш город. Она пишет такой подробный рассказ о Бейт, что ей хотелось бы поговорить об этом с мистером Рэмсбахом». Дорис Хантли на секунду перевела взгляд своих карих глаз на Эми, как бы оценивая ее. А такой ответ был адресован Гибсу. «Мне жаль, но он в мастерской в Марсвилле. Вернется, вероятно, лишь во второй половине дня». Она снова повернулась к Эми. «Где он сможет вас тогда найти?» «Я остановилась в гостинице», — ответила Эми. «Попросите его позвонить ей, когда он освободится», — сказал Гибс. «Передайте ему от меня, что мне нравится его идея. Я имею в виду ту приманку для туристов, которую он открывает. Хоть чем-то мы прославимся». Дорис Хантли кивнула. «Как только он вернется». «Спасибо, еще увидимся». Секретарша снова кивнула и возобновила свою работу. Когда Эми и ее спутник дошли до двери, она уж стучала на машинке. «Весьма привлекательная», — тихо произнесла Эми. «Отто таких любит», — откликнулся Хэн Гибс. «Не могу сказать, что я осуждаю его за это». Когда они вышли на улицу, Эми вновь заговорила своим обычным тоном. Насколько я могу судить, Фейервейл еще не вступил в компьютерный век.